За обедом оказалось, что он не пьет вина и не ест мяса. «Из соображений гигиены», — объяснила Лидия как-то ненужно и при этом вызывающе вскинула голову.